дало сдвиг в работе мозга. Будто формируя логику, забыли привить пару плоскостей. Врачи-идиоты или учителя, не доглядев, преподносили знания в стандартной форме. Ведь по итогу сумма ошибок каждого шага равна времени жизни. Действием по шаблону унижено здравомыслие. Рациональность скована узким пониманием слова рациональность. И не добраться уже до высот, ведь мы не знаем, зачем стараться. Число целей отодвигает на второй план ценностную систему. Информационный шквал травмирует все поколение. Запутался давно каждый, действуя на автомате, поверив в то, что нету времени по полочкам все разложить. Поверив в то, что секунды нужно рентабельно тратить, как в любимом сериале. Я вынужден констатировать, в неслаженной картине мира человек элементарно не способен думать. Что мешает работе правого полушария? Будто с далекого детства подвергают депривации, будто общество фильтрует важную информацию, преподнося как абсолют относительные знания. Попытки проецировать научные методы, как построение путей для синтезации образа. Сущность эмоций — лишь подражание актеру и неспособность изменить парадигму искусства. Учебники мыслей — по выражению чувства. Теоретическая база — залог отсутствия шедевра. Полимерная суть образовательной системы истощает в человеке все пути восприятия творчества. Я вынужден констатировать, в статичности картины мира человек элементарно не способен созидать.